Алиса Субботняя. Цена твоей беременности. Глава первая. Предательство. Виктория Солдатова. Люди — такие странные существа. Мы понимаем, что будет больно, но подставляем спину для удара близкому человеку. Причем так, чтобы ему было удобно бить. Я ведь знала, что Алена пускает слухи обо мне. Знала, что она совершенно не случайно пролила кофе на срочный контракт. И даже знала, что именно она настучала боссу правдивую информацию обо мне. Знала, но ничего не предпринимала, потому что, в отличие от нее, я дорожила нашей дружбой и ценила то, что она сделала когда-то для меня. И теперь Аленка получила лелеемую должность, а я ярость со стороны начальства и, вероятно, волчий билет в трудовую книжку. Вы хоть представляете, какие убытки понесла компания? Злой взгляд генерального таранил меня уже 10-ю минуту. Отвечайте. Да, я склонила голову еще ниже, чтобы скрыть влажные глаза и чтобы никоим образом не посмотреть на Дмитрия Сергеевича. Страшно и безумно стыдно за свою мягкотелость. «Да ладно!» — усмехнулся мужчина. «Судя по вам, подобную сумму вы видели нигде!» Я почти до крови укусила собственную губу. Боль немного отрезвила меня и дала еще немного выдержки. Меня уже ноги не держали, колени тряслись, голова кружилась, а во рту будто пустыня Сахара. Еще чуть-чуть, и я упаду прямо на пол, потому что сесть мне никто не предложил. «И что мне с вами делать?» — продолжил начальник, тоном от которого у меня все внутри похолодело. Всего на миг восстала из пепла надежда и шепнула, что увольнять не будут. Но лишь на мгновение, потому что следующие слова Воскресенского смели ее напрочь. «Увольнение — слишком простое наказание для вас, Виктория. Вам не сойдет с рук содействие нашим конкурентам». Я уже не смогла больше молчать. Я просто не смогла, и слова вырвались сами. Я это все неправда. Я не могла помогать никаким конкурентам. Я ни ценных сведений не знаю. Я ведь всего лишь стажер. Я... Молчать. Босс как-то молниеносно поднялся со своего кресла, обошел стол, чтобы направиться в мою сторону. Я резко передумала оправдываться и отступила назад, с ужасом наблюдая за тем, как ко мне подходит злой Дмитрий Сергеевич. Шаг. Еще один. Пространство между нами непреклонно уменьшалось. Страшно. А я словно бы приросла к дорогому светлому ковру. Смотрела на внушительную фигуру приближающегося ко мне мужчины, почему-то подметила дневную щетину на квадратном подбородке, сжатые волевые губы и не могла сделать ни единого движения. Красивый, молодой и опасный зверь. Иной характеристики его внешности невозможно придумать. На что вы готовы, чтобы спасти себя и свое рабочее место? Внезапно спросил босс, касаясь своим дыханием моего лица. Он преодолел расстояние и теперь стоял очень близко для обычного разговора. Я попыталась сохранить свое личное пространство и вновь отступить, но мужчина не дал, одной рукой прижав меня к своему стальному телу. «Господи!» «Отвечай!» — хрипло произнес Дмитрий Сергеевич мне в ушко, отчего холодные мурашки побежали по телу, сковывая меня еще сильнее. «Отпустите, пожалуйста. Я ничего не понимала. Что от меня требуется? Он же меня уволить хотел». «Отвечай». В его голосе слышалась сталь. «На все?» Испуганно пролепетала я. И Воскресенский неожиданно улыбнулся. Но это не была дружелюбная, добрая и веселая улыбка. Нет, так улыбаются хищники, поймав добычу. Зло с усмешкой. «На все, говоришь? Тогда раздевайся». «Что?» Меня от услышанного затрясло. И я точно бы упала, но он держал меня крепко. Раздеваться? Растерянно повторила, просто не веря в услышанное. Ты глухая? Сними чертову одежду. Нетерпеливо ответил мужчина и принялся сам расстегивать мою блузку. Меня начало натурально колотить от страха. Я поняла, какое он все хочет от меня. Нет, я не готова, я увольняюсь. Генеральный мгновенно остановился, смерил меня презрительным взглядом и, насмехаясь надо мной, переспросил. Вы не готовы, Виктория? Но ничего страшного. Я позвоню в полицию, оформим ваш арест и на суде уже придем к соглашению. Он произносил эти ужасные слова мягко, даже ласково, будто говорил с ребенком. Думаю, увлекательные десяток лет в колонии вам обеспечены. Вы не можете. У вас нет прав. Вы лжете. Я посмотрела в его холодные серые глаза и увидела свой приговор. Мужчина все продумал до мельчайших деталей. И он не отступится. Кому поверят? Стажерке, у которой есть только она сама, или матерому зверю, у которого весь мир под подошвой дорогих дизайнерских туфель? Я не лжец. Его пальцы на моей талии сжались сильнее. А вот вы маленькая лгунья. Или это я утверждал минуту назад, что готов на все? Я передумала! Нервно сглотнула и выставила ладони на каменной груди начальника в попытке хоть немного оттолкнуть его от себя. У меня, конечно же, ничего не вышло. Тогда полиция? Насмешливый вопрос, полный превосходства. Все улики указывают на вас, Виктория. Я просто сдалась. Потому что так и было. Я заглупила. Как же я заглупила! У меня нет шансов. Если босс обратится в правоохранительные органы, я потеряю то, что ценю в жизни больше всего. Свою свободу я не могу. Я столько лет стремилась к самостоятельной жизни не для того, чтобы в итоге остаться ни с чем. Правильное решение, мышка. Дмитрий Сергеевич чуть ли не ласково улыбнулся и рванул мою блузку, не заботясь о ее сохранности. Отбросил ненужную деталь одежды куда-то на пол. Я лишь вздохнула. Ставший вязким воздух, когда чуть шершавые ладони скользнули по талии вниз, к бедрам, вздрогнула. Едва меня осторожно, но непреклонно развернули к себе спиной, и мужчина расстегнул мою юбку. Ткань сползла к моим ногам. Мой мучитель помог перешагнуть льняную кучку и подвел к столу. Сначала не поняла, зачем, но едва осознала, было уже поздно. Я уже лежала животом на холодной деревянной поверхности, а босс, он... Я вспыхнула мгновенно. От стыда и унижения на глазах выступили слезы. Я лишь в белье, которое и преградой сложно назвать. Скажите, Виктория, сколько мужчин вас раздевали, как сейчас это делал я? Злой голос босса в шею, пока его пальцы поглаживали то, что было скрыто до этого трусиками. Господи! Ну же! И прикосновения к самому сокровенному, ритмичные, мягкие, меня бросило в дрожь. И на этот раз отнюдь не от страха. Нет, я боялась, но к ужасу добавились крайне странные ощущения и не менее странные покалывания внизу живота, тянущие, чего-то ожидающие. Такое чувство, будто мое тело совсем не мое. Я не могла себя контролировать. Я не могла сопротивляться, пока совершенно чужой мужчина совершал подобное. Скажи, сколько мужчин тебя касались? Холодный, будто режущий вопрос и нежное поглаживание меня снизу. Контраст, от которого кружится голова и тело, говорит сотнями мурашек. Свободной рукой Дмитрий Сергеевич приподнял мою голову, заставляя смотреть на свое красивое и совершенно безэмоциональное лицо. «Я жду», — напомнил Воскресенский, не прекращая свои посягательства. «Нет, Он все продолжал и продолжал, вызывая прикосновениями тяжесть и удушливый жар по всему телу. Никто. Мой голос дрожал, а сердце билось очень-очень быстро где-то на уровне горла. Врешь, мышка. Опять ласковый тон. Обманчиво ласковый. Мне нужна правда. И только одна. Сколько мужчин были в тебе? Нисколько. Успеваю сказать, прежде чем мой пульс оглушает меня. Едва его пальцы опустили напряженную тугую горошину, которую до этого терли, и один скользнул в меня. Черт! Прохрипел он мне в шею. Какая же ты узкая! Я задрожала от нахлынувших эмоций. Горечь, наслаждение, нотка боли и стыд. Как же мне было стыдно! Стыдно и неожиданно приятно. Гремучая смесь, которая меня буквально разъедала насквозь. Я чувствовала себя преданной, причем предала себя я сама, послушно распластавшись на столе.